В точке, куда он в данный момент смотрел, все виделось резким и отчетливым. Но боковое зрение отмечало, что все, оказавшееся не в фокусе, зыбко колышется, расплывается. И еще он совершенно точно помнил, не было никакого вертолета. Он с полгода не садился в вертолет. Да что же это с глазами такое? Там, куда переводишь взгляд, все вновь становится четким, стабильным. Но захваченное краешком глаза лицо врача, такое ласковое, такое участливое, напряженно внимательное, словно подергивается пеленой раскаленного воздуха, дергается, гримасничает, нос стекает, подбородку, уши оплывают, проваливаются внутрь. Он моргнул, присмотрелся к сирене. От нее совсем не пахло сиренью. «Ну что ж», — торопил доктор, — «значит, в вертолете вас было... Вы, майор Сварог, дальше...» В голосе у него промелькнуло что-то визгливое, скрипучее. «Не было никакого вертолета», — сказал Сварог. «Был», — мягко сказал врач. «Он упал». «Вы хорошо помните, кто вы? Назовите себя». «Вы не знаете, кто я?» — спросил Сварог. «Знаю. Скажите сами, ваше полное имя». «Не было никакого вертолета», — сказал Сварог. «Слышите?» Он приподнялся на постели, вскочил рывком, сгреб за халат этого лучезарно доброго врача с заботливыми усталыми глазами. Врач остался неподвижен, как манекен. А Сварог ощутил, что его рука вместо накрахмаленного белейшего халата намертво ухватила что-то жестко-шерстное, мохнатое, горячее, живое. И оно испуганно рванулось так, что Сварога дернуло следом. Он врезался головой в грудь застывшего на стуле врача. И голова прошла насквозь. Сварог свалился с постели. Кудрявая шерсть выскользнула из руки. Он барахтался на чем-то твердом и холодном, не мог вскочить, как ни пытался. Тяжелая тьма обрушилась сверху под зазвучавший со всех сторон вой, посвист, визг. И он провалился в эту тьму, потеряв опору под ногами, под невыносимый вой и визг, выходивший за пределы слуха, сотрясавший каждую клеточку тела, летел куда-то вниз, как камень. Сердце захолонуло и словно бы перестало биться от дикой скорости падения и бесформенного хаоса вокруг. Тяжелые клубы мрака кружили вокруг, метаясь во всех направлениях. А может, это его переворачивало и вертело. Призрачно-белый свет прорывался короткими вспышками неизвестно откуда, и в эти секунды Сварог успевал заметить вокруг, на косматых и плоских черных облаках, свое многократное отражение, нелепо распяленную кружащуюся тень, охваченную плотным кольцом дергающихся нелюдских силуэтов, сопровождавших его хохотом и воем, писком и царапанем. Их спутанный клубок напоминал странный венок, то и дело менявший очертания, но остававшийся отвратительным для глаза. Он не знал, сколько продолжалось падение в неведомые глубины. Падал сквозь тьму, сквозь колючие вспышки мертвенно-белого света, отбиваясь от тянувшихся отовсюду лап, тонких, как сожженные сучья, изгибавшихся самым невероятным образом, как неспособный загнуться человеческая рука, царапавших то ли длинными когтями, то ли уродливыми пальцами, оравших и вывших в уши. Падал сквозь мир двух красок, черный и белый, сквозь странно изменившийся воздух, врывавшийся в легкие волной удушливого сухого жара, смердящего так, то вонь понемногу перестала ощущаться, застыла в ноздрях, во рту, в глотке, плотными пробками, перехватывавшими дыхание.